Параграф 3. Посвящение и посвященные. Многие люди, к сожалению, легко становятся добычей захватчиков земли, проходя так называемые посвящения во всевозможные оккультно-мистические организации. Надо сказать, что практически все они, если не созданы самими захватчиками, то контролируются и направляются ими. Но каждый из нас проходит посвящение в загробном мире перед приходом в этот мир. Каждого из нас провожал с того света на этот жрец с напутствиями и пожеланиями. Не так давно существовала подобная традиция и в нашем мире, когда волхв или священник напутствовали уходящего. О посвящении на том свете могут вспомнить немногие, однако вспомнившие не остаются без внимания наших богов и наших предков. Большинство же людей предпочитают оставаться в неведении относительно полученных напутствий или становятся халуями на службе у сил сатаны. Абсолютно каждый человек может снова стать богом, если вспомнит все свои воплощения вплоть до момента, когда он имел возможности бога. Для того, чтобы стать снова могущественным, не требуется никаких сложных аскетических методик, которым подвергают себя йоги. Достаточно соблюдать заповедные правила, приводящие к воспоминанию о прошлых жизнях, и знать древние традиции, по которым жили наши предки. Александра Нель в своей работе «Мистики и маги Тибета» констатировала, что те, кто учится у высоких магов древним чудесным искусством ситхи, доходят до всего сами. У них перед глазами есть пример, к которому нужно стремиться. Все великие посвященные – Гермес Трисмегист, Пифагор, Аполлоний Тианский, Иисус Христос, Гаутама Будда – ничему в действительности не учились. У них, как и у каждого из нас, уже все было – и они просто об этом вспомнили. Некоторые исследователи почему-то считают Гитлера посвященным, но это не соответствует реальности. Как жрец он был совершенно невежественен, иначе бы он не стал для вызывания потопа приносить в жертву людей, для чего утопил в берлинском метро несколько десятков тысяч берлинцев, спрятавшихся туда от бомбежки антифашистской авиации. Даже римляне, первыми предавшими своих предков, знали, что человеческие жертвы богам стихий, наоборот, останавливают стихии, поскольку вызывают у богов печаль, которая парализует их действия. А для вызывания дождя, как и любого природного явления, шаманы, кроме колдунов Африки, используют заклинания. Как показали исследования лаборатории Уральского фонда Рерихов, заклинания используют частоты, подобные частотам самого природного явления. Их шаман пытается воспроизвести своим голосом. Это хорошо согласуется с положением изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста. Воспроизводство частоты явления вызывает само явление. Так что Гитлер не знал элементарных вещей, хотя и претендовал на звание жреца. В руках захватчиков земли он был обычной пешкой, которой обречен стать любой политик, решивший связать свою судьбу с государственными системами, подвластными СС. Посвящение происходит от слова «свяща», откуда «священник», означавшее раньше проникновение в свои прошлые жизни. Человек овладевал навыками свящи всю свою жизнь, но, овладев ими, он мог посвящаться сам во все древние знания, которыми владели наши предки и которыми владел каждый из нас в своих прошлых жизнях. Боги, природа, иногда сами выбирают подходящего им для посвящения человека и устраивают ему манифестацию своей силы. Если человек не испугается, они наделяют его своей силой. Обычно, пройдя этот обряд и получив волшебные возможности, люди пытаются от них всячески избавиться, поскольку не понимают, что с ними происходит. Мало того, их беспокоит измененное состояние сознания, все происходит как бы во сне. Они обретают способность видеть жизнь каждого встречаемого человека, которая, как в ускоренном кинофильме, проносится перед их глазами. Любое встречное животное ластится к таким людям. Даже деревья при приближении к ним начинают трепетать каждым своим листочком. Сон и успокоительные лекарства не снимают этого состояния. И человек, окончательно перепугавшись, обращается к врачам-психиатрам. Финал известен каждому. Однако, если человек не испугается, то все равно, как показывает практика, получив все знания, он оказывается неспособным жить среди людей и вынужден уйти подальше от них. Особенно трудно переносится все чувствования, страх, тоска, боль. Все это исходит почти от каждого человека и наваливается на посвященного. Поэтому он обречен быть вечным странником и избегать человеческого общества. Параграф 4. Психизм природы. Природа обучается намного быстрее, чем человек, потому что она является суперорганизмом, а человек лишь часть его, а часть не может быть способней целого. Миром и природой правит слово человек. Древние это очень хорошо понимали. Это хорошо знают и большие ученые, так как сначала они работают на идею, потом идея начинает работать на них. Это же должны знать и мы. Бог всего лишь идея, но настолько насыщенная психоэнергией, что становится материальной силой. Изучая древние жреческие обряды, мы видим, что жрецы учили природу богов справедливости, открытости, сотрудничеству и другим важным для жизни человека и природы качествам. В Древней Греции было две науки – теопея – искусство создавать богов, которое сегодня выродилось в методы оживления неодушевленных предметов, и теодицея – наделение богов новыми божественными возможностями. Теодицея предполагает, что если человек выполняет заповеди, заложенные в пантеоне, то пантеон помогает ему во всех делах и свершениях, а если не выполняет, то боги не помогают или наказывают его. Тонкое тело общества создавалось периодически повторяющимися событиями, за каждое из которых отвечал один из богов пантеона Ра. Именно поэтому боги этого пантеона назывались нашими предками-роками, то есть богами, отвечающими за судьбу. Если последовательность смены периодических событий не нарушалась, общество не старело и не погибало. Если же последовательность была произвольной, ею никто не управлял и не контролировал, то общество очень быстро достигало своей смерти. Наши рассуждения могут быть подтверждены выводами древнегреческого историка Полибия, который полагал, что общество развивается от одного типа власти к другому, от аристократии, власть лучших, к олигархии, власть немногих, от олигархии к демократии, власть народа, от демократии к монархии, власть одного, от монархии к тирании, абсолютная власть одного человека. От тирании к аристократии, и цикл повторяется снова. Периодичность событий в обществе предполагает не только возможность бескровного становления любого типа власти, аристократии, олигархии, демократии, монархии, но и различные способы прихода к ней, выборы, наследование, конкурс и так далее, предписываемые конституцией. Захватчикам земли была выгодна только деспотия, крайняя форма тирании, и поэтому они ее повсеместно насаждали. Ведь она питала ад эмоциями страха и ужаса, что разрушало эфирный, астральный и ментальный миры, на месте которых сегодня пустыни. Это подтверждает йог Рамчарака, который утверждает, что после смерти астральные и ментальные двойники человека существуют не более часа, то есть в этих мирах нет условий для жизни тонких тел. Советский философ и историк Поршнев видел в истории наше будущее. Подобных взглядов придерживался немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, который сказал: «Помнить значит предвидеть». Это совершенно верно, ибо события повторяются, и поэтому их можно предсказывать. Но, по мнению некоторых философов, Ницше, Шопенгауэр, в истории нет закономерностей, и кроме хаоса, интриг, переворотов, в ней ничего больше увидеть нельзя. И это действительно так, если ей не задавать никаких закономерностей. Поэтому Фридрих Ницше и вложил в уста Заратустры слова «Любовь и голод правят миром». Именно отсутствие эволюционной заданности в исторических событиях позволило немецкому философу Георгу Гегелю сделать вывод, что миром правит борьба. И эволюция общества идет поступательно от египетской цивилизации к греческой, от греческой к римской, а от римской к современной европейской – точка зрения, характерная для советских философов. Английскому историку и социологу Арнольду Тойнби эта точка зрения позволила выдвинуть теорию круговоротов, сменяющих друг друга локальных цивилизаций, каждая из которых проходит аналогичные стадии возникновения, роста, надлома и разложения. Эти круговороты не зависят друг от друга и не создают никакой преемственности в своем развитии. Они, подобно планетам, независимо обращаются по своим орбитам. Для жрецов прошлого вопрос был не в том, как изменить мир, а в том, как управлять его эволюцией. Если мы создали закономерности в истории, то мы можем строить так свое поведение, чтобы оно не мешало его эволюции. Древние боги управляли обществом и воплощением человека, но у них была еще одна интересная функция – судить и наказывать человека за проступок. В 1972 году в СССР прилетел американский президент Ричард Никсон, который заключил договор с советским правительством об исследованиях внезапной смерти. Это явление существовало всегда, но за последние 50 лет оно резко возросло и связано не только с тем, что силы сатаны испытывают новые виды оружия против человека, но и с божественными проявлениями. Президент Института квантовой генетики Горяев в течение 10 лет исследовал это явление и выявил, что при внезапной, беспричинной смерти, когда нет ни инфаркта, ни инсульта, не отравление, человек молод и, тем не менее, умер. Происходит не химическое воздействие, а полевое, которое изменяет свойства воды в организме человека и животного. Христианская церковь тоже описывает явление беспричинной внезапной смерти, но связывает их с так называемыми смертными грехами, за которые человеку приходится расплачиваться своей жизнью. К ним она относит, например, гордыню. На этом основании Горяев сделал заключение, что команда на смерть поступает извне, из общего психополя Земли, которое можно назвать Богом. Но он говорит о последствиях. Причину же называет йог Рамачарака в своей книге «Пути достижения индийских йогов» – несовпадение частот. Если вы настроены на карьеру, у вас одна частота. Если вы настроены на Бога – другая. Электрический ток убивает человека, если он не адаптирован к его частоте. Точно так же и в случаях с внезапной смертью. Убивает отсутствие божественных качеств в человеке, то есть отсутствие праведности. Появление божественных ритмов связано с переживанием религиозного или нравственного экстаза, просветления. Физиологически эти ритмы связаны с S-ритмом, сигма-ритмом, который у обычных людей фиксируется крайне редко. По частоте он в два раза выше гамма-ритма, но постоянно присутствует у просветленных. Если человек никогда не переживал состояний, связанных с религиозным чувством, то есть он не адаптирован к божественным ритмам, то любой неугодный Богу поступок для него может быть смертельным. Явление внезапной смерти – это наказание человека нашими древними богами за совершенные им проступки. Такая теодицея была задана эгрегору нашими предками – но силы сатаны и здесь подготовили человечеству очередную пакость. Современные представления о грехе и проступках изменились, и для человека теперь многие действия не являются грехом. Сколько бы человек ни грешил, христианская и ей подобные церкви все простят. В прошлом же за проступок из категории «смертный грех» наши боги немедленно наказывали человека смертью. Силы же сатаны с помощью антимистерии смогли перенести наказание человека богами на следующую его жизнь, так называемый «закон кармы». Ловушка захлопнулась. Автор поясняет, что мистерия – совокупность священных действий, слав, треп, мантр и так далее, которые вели к установлению божественных законов, канонов в природе, теодицей. Антимистерия также состоит из священных действий, которые, наоборот, разрушают установленные каноны, теодицей. В любой момент силы сатаны – могут прекратить сдерживать гнев наших древних богов. Для этого им достаточно прекратить жертвоприношение душ. Существующие же религии, хотя и занимаются прощением грехов, но реально спасти человека не могут. Если человечество вдруг попытается освободиться от гнета своих захватчиков, следует ожидать очередного мора и смерти огромного числа людей. Для предотвращения этого катаклизма необходимо провести соответствующие упредительные требы. Досадно, что подлость, приготовленная захватчиками земли, совершается всегда руками человека и руками наших богов. Мор был предсказан Библией, Нострадамусом и другими пророками. Для предотвращения апокалипсиса можно уже теперь во время летних святок проводить мистерии, изменяющие заложенные захватчиками наказания. В частности, если нам удастся отменить или поменять насаждаемую СС Теодицею, незнание закона не освобождает человека от ответственности на другую Теодицею, незнание частично освобождает человека от ответственности, то явление мора было бы упреждено. И многие люди получили бы возможность воплощаться снова в людей. Люди должны четко понимать, что их постоянно обманывают и ловят на различные крючки. Тот же, в кавычках, закон кармы, если к нему внимательнее присмотреться, то абсурднее ничего придумать нельзя. За что надо наказывать человека в следующей жизни, если он не помнит свою предыдущую жизнь? С другой стороны, перенос наказания на следующую жизнь позволяет человеку в этой жизни творить все, что ему вздумается, без каких-либо последствий для себя. Но в том-то и дело, что по древним законам эгрегор наказывал человека немедленно по совершению проступка. Тем не менее, человечеству была навязана карма, отсрочка наказания на следующую жизнь. В результате разгул преступности на всей планете. Еще одна постоянно проявляющаяся пакость на земле, заложенная захватчиками, это самовозгорание знающих людей. Если человек узнал что-то из древней, чудом сохранившейся книги, догадался сам или в его институте открыли какое-то древнее знание, за которое силы сатаны в прошлом сжигали людей, то он обречен быть сожженным заживо огнем сатанинского эгрегора. Случаев сгорания людей, когда загорается только тело, а одежда даже не опаляется, описаны Чарльзом Фортом. Захватчики жгут жрецов, волхвов и просто знающих людей, чтобы держать человечество в невежестве и страхе. Сатанинский эгрегор, управляющий нашими древними и современными эгрегорами, способен сам уничтожать неугодных ему людей. В настоящее время стало ясно, что силы сатаны решили очистить землю от людей и от их душ, поскольку возникновение религий, отрицающих перевоплощение, дают возможность СС приносить в жертву огромное число людских душ, не знающих, что они жертвы, которым уже никогда не суждено вновь родиться в этом мире. Таким образом, захватчики обманом хотят отнять у наших богов и у нас право и возможность реинкарнации и вообще жизнь. Божественный эгрегор природы – это могучий инструмент по совершенствованию человека и самой природы. В настоящее время он служит завоевателем для удержания власти над людьми и осуществляет это нашими же руками. Силам сатаны не нужны верующие люди, а нужны атеисты-нигилисты, не имеющие нравственных основ, которыми легко манипулировать и подбивать на самые чудовищные преступления. Существующие же религии не могут полностью удовлетворить человека и служат лишь для ухода его от действительности. Именно поэтому в народе сильны атеистические настроения. Только учение, соединяющее в себе науку, религию и политику, может претендовать на познание истины, на праведную веру и на правильные деяния. И жрец такого учения должен быть одновременно жрецом, ученым и творцом. Принятие веда вестийского православия за основную веру означает, что у человека появился хороший шанс возвратиться в следующей жизни обратно в свой род, а на том свете верующий в ведовестизм попадет в лоно рая, где высокие души ждут часа своего воплощения.